С 27 по 29 июня в Иране, Австрии и Демократическом Конго состоялись семинар по заслугам Ким Ир Сена, собеседование, публичная лекция, выставка книг и фото и кинопросмотр, посвященный 22-летию со дня его кончины. На выставке книг и фото были экспонированы бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, литературы об их величии, книги и фото о борьбе наших военнослужащих и жителей, которые создают период бурного расцвета в строительстве сильного социалистического государства. На кинопросмотрах, показанной при участии Ким Чен Ына, торжественно отпраздновали 70-летие со дня основания Трудовой партии Кореи и другие наши документальные фильмы. Участники церемонии, состоявшиеся в Демократическом Конго, приняли телеграмму в адрес Ким Чен Ына.